Раздались еще более громкие возгласы. Одетый в костюм и галстук маршал обнажил верхние зубы в улыбке. Сидевшие рядом Рене Зеллвегер и другие криками поддерживали его. Александр Пейн, о Шмидте. Едва Хэнкс договорил, как зазвучали такие же нетихие и продолжительные аплодисменты. Александр, улыбаясь, помахал ладонью в камеру. Мартин Скорсезе, банды Нью-Йорка. Овации в зале резко усилились, многие гости повставали со своих мест, выражая уважение старику. Скорсезе в старомодных очках, сжимая губы, расплылся в добродушной улыбке. Ван Ян незаметно для себя сжал руку Джессики, слушая оглушительные аплодисменты окружающих и голос Хэнкса со сцены. Ван Ян, район 9. Недавно раздавшиеся бурные аплодисменты продолжали звучать, также добавились смех и возгласы. Не было четко слышно, что выкрикивают люди. У Ван Яна будто на мгновение остановилось сердце, перед глазами словно быстро промоталась кинопленка. Потолок в тюремной камере, до которого рукой подать, койка в больничной палате, Ванкувер, трущобы Южной Африки, монтажная большой экран в кинотеатре, отель Хилтон. Он глядел на кричавших и аплодировавших Джессику, Роберта, продюсера Стивена Маккарми. Их будто звукоизолировали, было непонятно, что они выкрикивают, лишь виднелись их улыбающиеся лица. А еще сейчас наверняка смотрели телевизор родители, друзья, родственники, фанаты, поддерживавшие его. Он хотел выиграть. Он не хотел разочаровываться и тем более не хотел разочаровать любивших его и заботившихся о нем людей. Что до тех, кто ненавидел его и был готов насмехаться над ним и его друзьями, то ему хотелось увидеть, как они, расстроенные, пожуют дерьма. «Привет», — произнес Ван Ян, глупо улыбаясь, как маленький ребенок, и махая рукой в камеру. «Вы смотрите, как дела, Ян, я буду рядом с тобой», — повторила Джессика с дрожью в голосе. Она казалась уверенной и непреклонной и все же от волнения практически перестала моргать. Роберт положил руку Ван Яну на плечо, сказав: «От тебя зависит, останется ли у меня награда». Сидевшие за соседним столиком Мишель, Шарлиз, Зак, Брэдли и другие тоже напряглись и постепенно прекратили аплодировать. Аплодисменты в зале затихли, почетные гости настраивались на еще большую звуковую волну. Том Хэнкс неторопливо открыл золотистый конверт. В этот момент все присутствующие тихо уставились на него. Слегка нахмурившиеся Николас Кейдж, Дженнифер Энистон, Сара Джессика Паркер, Джек Николсон, Шерон Стоун. Все были в предвкушении результата, было немало тех, кто кричал про себя. Не Ван Ян, Ян, Ян, молилась, сцепив руки в замок, Эвелин на диване перед телевизором. Келли Дойл тоже молча шевелила губами. Если ставка F сыграет, пусть раскошелится на вечеринку. Бесчисленные фанаты болели за своего кумира, бесчисленные азартные игроки шепотом произносили имя кандидата, на которого сделали ставку. В случае победы волшебного юноши ставка принесет шестикратную прибыль. Хоть бы это был волшебный юноша. Джошуа, Майкл Питт, Закари и другие выпрямились и готовы были в любой момент возбужденно подпрыгнуть. Рэйчел, Энн Даллин, Нэнси, пребывая в разных местах, взволнованно затаили дыхание. Натали кусала свой кулак и нечленораздельно говорила: «Шикарные брюки, шикарные брюки». Тоже нервничавшая Бет пришла в недоумение. «Какие еще шикарные брюки?» Победителем в номинации «Лучший режиссер» на 60-м золотом глобусе становится. Том Хэнкс заглянул в конверт, экран телевизора разделился на 6 квадратов. Номинанты со спокойными лицами ожидали результата. Хэнкс поднял голову, широко улыбнулся и, глядя в зал, сообщил: «Ван Ян, район 9». Внезапно разразились сумасшедшие овации, самые громкие за сегодняшний вечер. Гости повставали и что есть мочи захлопали в ладоши, громко поздравляя 22-летнего режиссера, который был младше их. «Ян, волшебный юноша, поздравляю, ты молодец, немыслимо!» Николас Кейдж изумленно воскликнул. «А мой бог!» Дженнифер Энистон довольно улыбалась, сощурив глаза. Сара Джессика Паркер облегченно выдохнула. Шерон Стоун, точно остолбенев, механически хлопала в ладоши, не в состоянии понять, что произошло. Жюри выбрало молодость, выбрало рождение исторического момента, рождение самого молодого лауреата Золотого Глобуса за лучшую режиссуру. Да, да, люди, что болели за Ван Яна, как сумасшедшие в возбуждении подскочили со своих диванов. Натали завизжала, во всем общежитии слышны были лишь визги. Она, разгоряченная, кричала: «Охренеть, клево! Джошуа, Рэйчел, Энн Даллин». Все прыгали от радости, В голове у них осталась только одна мысль. Ян стал лучшим режиссером. Несметное количество фанатов бешено орало. Эвелин плакала и сквозь слезы мямлила. Ян, это Ян. Волшебный юноша выиграл, это Ян. Келли, взяв ее за руку, хихикнула и весело промолвила. Ты заработала $500. Слезы радости продолжали хлыстать из глаз Эвелин. Она с улыбкой ответила. Ага, ага. Не возлагавший надежд на волшебного юношу Эндрю пораженно раскрыл рот. Вот дерьмо, золотой глобус за лучшую режиссуру в 23 года. В 22 года. Снова поправила Эвелин, всхлипывая. У него день рождения в следующем месяце 5 числа. Джереми никак не мог отойти от шока. Этот парень реальный псих. Вау, псих. Он ведь старше нас всего на 5 лет, мамочки. На 4 года. Поправила Эвелин. Йоунг. Кроме этого слова, уши Ван Яна больше ничего не воспринимали, в голове воцарилась пустота. Черт возьми, Ян. Судя по выражению лица Джессики, она была приятно удивлена и не решалась поверить в результат. Словно позабыв все слова, она лишь безостановочно выкрикивала его имя. Ян. Роберт хохотал, постоянно хлопая в ладоши, и радостно говорил. Мы выиграли. Мы оба выиграли. Все окружающие повставали. Мишель, Шарлиз и другие улыбались и озвучивали свои поздравления. Мало-помалу вернулась способность воспринимать все звуки. Ван Ян крепко обнял Джессику, как следует поцеловал ее в лоб, отчего зал еще безумнее загалдел. Затем он поочередно обнялся с Робертом и остальными основными членами съемочной группы района 9. Крепкие объятия с каждой коллегой. В носу вдруг защипало, в горле встал ком. Ван Ян, слегка неуклюже перебирая ногами, направился к сцене. ТСС, ТСС. Заметив на экране телевизора, что Ван Ян под аплодисменты поднимается на сцену, Эвелин подняла руку, прося друзей замолкнуть. Было видно, как Ван Ян обнялся с Томом Хэнксом, после чего принял от него кубок в форме золотого глобуса. «Поздравляю, волшебный юноша, сцена твоя», Хэнкс, аплодируя, отступил в сторону, дав победителю возможность выступить за микрофоном, сдерживая бурлившие внутри эмоции. Ван Ян чуть дрожащим голосом ответил, «Спасибо, спасибо». Кубок в руках был увесистым, но эта тяжесть заставляла сердце Ван Яна бесконечно подпрыгивать. Он посмотрел на людей за столиками в зале. Черные костюмы, разного цвета вечерние платья, знакомые и незнакомые лица. Несмотря на то, что Ван Ян привык к крупным, людным мероприятиям, он все равно немного оцепенел и не мог собраться с речью. Усмехнувшись, он взял под контроль дыхание и эмоции, когда все уже приготовились опять аплодировать, произнес «Спасибо, это в самом деле ошеломительное событие. Не знаю, сколько рекордов я установил, стоя на этой сцене для победителя. Возраст, научная фантастика, культовое кино, все это неважно». Он сделал глубокий вдох, немного приподнял кубок и поглядел на столики района 9 и похмелья. Лицо Джессики заливала нежная улыбка, Роберт, подмигивая, поднял кубок за лучшую мужскую роль. Ван Ян улыбнулся, сказав, «Я рад, я потрясен, я говорю себе, черт, это правда, вау, жизнь не так сильно потрепала меня, как Роберта, так что я лишь банально перечислю имена людей, которым я благодарен». Почетные гости в зале издали тихие смешки. Камера засняла Мартина Скорсезе. В добродушной улыбке не проглядывалось никакого разочарования. Одни звезды сидели с увлеченными лицами, другие выглядели спокойными и равнодушными. «Во-первых, я очень благодарен папе, маме, дедушке, всем моим родным. Они всегда были моими самыми любимыми людьми. Во-вторых, извини, Джессика, но я хотел бы поблагодарить Роберта». Его слова вызвали у гостей смех. Джессика шутливо показала язык, Роберт ухмыльнулся. Ван Ян продолжал. «Да, в тот день я безжалостно избил его. Я должен попросить прощения. По правде говоря, я тогда потерял контроль над своими эмоциями и вовсе не думал спасать тебя от чего-либо». Гости засмеялись, кто-то засвистел. Роберт с беспомощным видом оперся подбородком о кубок. Ван Ян сказал. «Но в итоге тебе это пошло на пользу, и это прекрасно. Я горжусь тобой, уверен, многие гордятся тобой. Спасибо за твою незаурядную игру и недавнюю поддержку. Далее я благодарен Джессике. Я люблю тебя, остальные слова слишком слащавы, поговорим потом наедине». В зале вновь раздался смех. Джессика, чувствуя на себе его жгучий взгляд, обнажила белые зубы в улыбке, ее так и подгоняло броситься к нему в объятия, тех трех слов ей было вполне достаточно. «Также благодарю всех, кто трудился над фильмом. Уолли Пфистера, ты отлично снимаешь. Стивена Маккарми, Гордона Сима, Шона Уолша, благодаря тебе и твоей команде по спецэффектам кривидкоподобные пришельцы напугали до слез многих детей. Ван Ян поблагодарил многочисленных актеров и работников района 9, этих экранных и закулисных людей, которые вместе создали фильм и подняли его, Ван Яна и Роберта на победный пьедестал. Он также посмотрел в объектив камеры и произнес: «Еще благодарю моих друзей. Знаю, вы сейчас смотрите, не буду перечислять вас поименно. Не могу не упомянуть моих фанатов и фанатов района 9, вы очаровательны. Заходите ко мне в блог, там появится подробная благодарственная речь. Это не реклама, если что». Ван Ян под всеобщий смех опустил голову и посмотрел на кубок в руках, после чего снова поднял его, сказав: «В конце необходимо поблагодарить Голливудскую ассоциацию иностранной прессы. Они отказались от 5 лучших режиссеров и выбрали ребенка с камерой Супер 8. Это-то и есть самое невообразимое в этом деле. Спасибо». Зал моментально разразился бурными аплодисментами, номинанты тоже улыбались и аплодировали. «Я люблю кино, потому что оно способно что-нибудь подарить другому человеку. Мысли, смех, слезы, а также жизненное кредо». С этими словами Ван Ян обернулся к стоявшему неподалеку Тому Хэнксу и рассмеялся. «Поэтому еще я хотел бы поблагодарить одну женщину, красивую женщину, полную философии и мудрости, маму Форреста Гампа». Она говорила, он с глубоким чувством произнес: «Форрест, ребята, жизнь как коробка шоколадных конфет, никогда не знаешь, какая начинка тебе попадется». Наблюдая за такой классической и притом такой комической сценой, почти все гости захохотали, следом раздались оглушительные аплодисменты. Том Хэнкс глупо хихикал в стиле Форреста Гампа и тоже аплодировал. Ван Ян вымолвил: «Спасибо», бросил взгляд на безмерно ликовавшую Джессику и вместе с Форрестом спустился со сцены. Глава 192. Невероятен. Ван Ян стал лучшим режиссером. Он самый молодой лауреат Золотого Глобуса за лучшую режиссуру. Ставила кучу восклицательных знаков в своей текстовой трансляции на сеновозбужденная Сяоянь. Она обновила фотографию с места церемонии и затем написала: «Это второй режиссер китайского происхождения, заслуживший такую почесть». В 2001 году Энкли, нанеся поражение волшебному юноше, Стивену Содербергу и другим сильным соперникам, завоевал Золотой Глобус. Сегодня же настал черед волшебного юноши. Поддерживавшие Ван Яна перед мониторами компьютеров фанаты были безмерно счастливы. Они улыбались, издавали радостные возгласы, давали друг другу 5. Такое происходило не только в Китае, но и во всей Азии, Америке, Европе. Зрители со всего мира, следившие за Золотым Глобусом, либо радовались, либо изумлялись. Неважно, поддерживали они волшебного юноши или были против его победы, в данный момент весь мир пребывал в шоке. Вау, самый молодой лучший режиссер. Насколько молодой, какой конкретно рекорд установил волшебный юноша? В действительности многие фанаты не знали точного ответа, но отчетливо осознавали, что это самый молодой лауреат, потому что они никогда не слышали о режиссерах, которые бы в 20 с лишним лет получили награду, а профессиональные СМИ давным-давно подготовились. Развлекательный сайт Hollywood.com уже опубликовал заранее написанную статью по поводу победы волшебного юноши. Волшебный юноша превзошел Копполу и стал самым молодым в истории лауреатом Золотого Глобуса за лучшую режиссуру. В этой статье, помимо сообщения о том, что Ван Ян выиграл награду, подробно рассказывалось о ряде установленных им рекордов. Ван Ян родился 5 февраля 1980 года, через 17 дней ему исполнится 23 года. Получить награду в возрасте 22 лет 348 дней – беспрецедентное событие. Что до того, появится ли в будущем более молодой режиссер, который обойдет его, это невозможно предсказать. За 60-летнюю историю Золотого Глобуса из 60 лучших режиссеров 6 человек 7 раз получали награду в возрасте от 30 до 39 лет. Первый раз произошел в 1968 году на 25-й краткой церемонии. Победу завоевал 36-летний режиссер Майк Николс за фильм «Выпускник». В том же году он выиграл «Оскар». Второй раз случился в 1972 году на 29-краткой церемонии, когда награду получил 36-летний Уильям Фридкин благодаря французскому связному. В том же году был получен «Оскар». Спустя пару лет, в 1974 году, Он в возрасте 38 лет вновь заработал «Золотой глобус» на 31 и краткой церемонии номинацию на «Оскар» за один из прославленных в истории кинематографа хорроров «Изгоняющий дьявола». А на предыдущей, 30 и краткой церемонии в 1973 году лауреатом стал самый молодой рекордсмен на то время, 33-летний режиссер Фрэнсис Форд Коппола с фильмом «Крестный отец». В том году его также номинировали на «Оскар». По прошествии 30 лет Копполу ставили в ряды величайших, легендарных режиссеров. На 36-й краткой церемонии в 1979 году 39-летний Майкл Чимина благодаря «Охотнику на оленей» выиграл награду и в том же году стал лауреатом «Оскара». Однако среди шести режиссеров у него была самая незавидная судьба. Спустя два года его «Врата рая» бюджетом 40 миллионов заработали лишь 3-4 миллиона и получили «Золотую малину» за худшую режиссуру, в связи с чем доверявшая ему кинокомпания United Artists оказалась на грани банкротства. После пяти лет затишья Чимина был повторно номинирован на «Золотую малину», его профессиональная карьера достигла самого дна и до сих пор не взлетела вверх. Только с наступлением 1991 года, на 48-й краткой церемонии, «Золотой глобус» опять достался 36-летнему режиссеру, Кевину Костнеру, снявшему «Танцующего с волками». Он также выиграл «Оскар». Впоследствии он увлекся актерской игрой, но 7 раз номинировался на «Золотую малину» за худшую мужскую роль, из них 3 раза выигрывал. Как актер и режиссер он пал духом. И последний случай был в 2000 году на 57-й краткой церемонии, когда награду выиграл 34-летний Сэм Мендес за «Красоту по-американски», тогда же он стал лауреатом «Оскара», поэтому его превозносили как преемника Стивена Спилберга. Спустя пару лет, в октябре прошлого года, в прокат вышла его новая работа «Проклятый путь», заслужившая некоторую похвалу, но не сумевшая добиться статуса классического произведения, ввиду чего Мендес так и не вступил повторно в храм «Золотого глобуса». На самом деле СМИ и общественность уже давно обнаружили, что Сэм Мендес не преемник Стивена Спилберга. Этот британский режиссер шел не по пути научной фантастики и коммерческого кино, а по пути драматического кино. Если спросить, кто следующий Спилберг, многие ответят, что это волшебный юноша. Кто следующий Роберт Земекис? И снова многие назовут волшебного юношу. Кто следующий Джеймс Камерон? По-прежнему многие назовут волшебного юношу. Но сейчас волшебный юноша совершил то, чего никто никогда не совершал, стал первым обладателем «Золотого глобуса» за лучшую режиссуру в возрасте от 20 до 29 лет, махом сместил рекорд с 33 до 22 лет, сократив возраст на 11 лет. Вдобавок награду получила научная фантастика, была выполнена задача, которую не удалось выполнить Спилбергу 20 лет назад. В конце статьи на Холлова отцом написали, кто знает, каких еще сумасшедших успехов добьется Ван Янг 33 годам. Станет ли он в этом году обладателем «Оскара» за лучшую режиссуру? Сведущие люди, пожалуйста, ответьте мне. Редактор Хаглинд напомнил, мой прогноз оказался верным. В это время в комнате для интервью за сценой в отеле «Хилтон» Ван Ян, сидя на небольшом красном диване и сжимая в руках «Золотой глобус», давал интервью телеканалу НБЦ. Работали видеооператор и звукооператор, отвечавшая за вопросы темнокожая журналистка Крисси Хэмптон сидела напротив. Она с радостной улыбкой спросила, «Ян, что чувствуешь, получив эту награду? Нужно ли мне напоминать, насколько все это поразительно?» «Нет, спасибо», — посмеялся Ван Ян и, вспоминая недавний восторг, сказал, «Сложно описать словами, что я чувствовал, стоя только что на сцене. Я был безмерно рад, мне казалось это невероятным. Я, мои родственники, моя девушка, мои коллеги, мои друзья, мои фанаты, все, кто болел за меня, получили возможность порадоваться. Огромное спасибо». Крисси Хэмптон нагокнула, сменила сидячее положение и произнесла, «Я тоже из числа тех, кто болел за тебя, волшебный юноша, я согласна с одной фразой. Ты как ребенок, за взрослением которого мы наблюдаем». Ван Ян тут же изумленно воскликнул, перебив ее, «Вау, спасибо, но я ведь на самом деле не настолько мал». Крисси хихикнула, «Несколько лет назад ты среди режиссеров как раз был малышом, а теперь вступил в подростковый период. Так значит, это игрушка для подростка?» Ван Ян со смехом приподнял кубок и серьезно произнес, «Это самая внушительная, самая дорогая детская игрушка. Возможно, что так», — кивнула Крисси и звонким голосом сказала, «Волшебный юноша, ты всегда был веселым и интересным, многие говорят, что с тобой приятно работать. Рэйчел МакАдамс, Уилл Смит, Натали Портман. Но я знаю, что многие режиссеры – строгие люди, они не особо любят шутить, актеры называют их тиграми. Думаешь, это влияет на то, чтобы стать лучшим режиссером? Ван Ян легонько пожал плечами и, поставив кубок на стеклянный столик перед собой, ответил: «Тогда я могу быть спокойным, я всегда опасался, что рассказываю отстойные шутки», — усмехнулся он и вдумчиво пояснил. «По правде говоря, режиссер на съемочной площадке редко вынужден вешать на себя ярлык строгости, просто есть вспыльчивые, а есть скромные люди. Но чтобы стать хорошим режиссером, ты, как сказал недавно Том Хэнкс, должен быть для всех родителем. Одни являются строгими отцами, я же веселый папа. Но как бы там ни было, дети любят своих родителей, своего режиссера. Если влюбишь в себя всех присутствующих на съемочной площадке и они захотят вместе с тобой рваться вперед, это и есть лучший режиссер», — сообщил Ван Ян, кивнув головой. Этот опыт он приобрел за несколько лет режиссерской карьеры. Силами одного человека невозможно снять хороший фильм. Съемочная группа – ключевой пункт. Он продолжал: «Только тогда удастся создать хорошее кино. Что же до того, как влюбить в себя людей, то у каждого разные методы». Видя, что данная тема исчерпана, Крисси обратилась к праздным разговорам, спросив: «Как думаешь, когда получишь второй золотой глобус за лучшую режиссуру?» Ван Ян, услышав вопрос, невольно улыбнулся и покачал головой. «Без понятия, я об этом не задумывался». Крисси следом спросила: «В таком случае есть ли у тебя какие-то надежды на другие премии в этом году, например, на Оскар или премию гильдии режиссеров?» Ван Ян насупился. «Я хочу выигрывать, но пусть все идет своим чередом. Мы знаем о недавнем заявлении Роберта Дауни-младшего, теперь у вас обоих есть награда?» Крисси с интересом спросила: «Как ты к этому относишься?» «Роберт, он меня растрогал», — начал было отвечать Ван Ян, как подошел штатный сотрудник, сообщил, что скоро объявит лучший драматический фильм, и поторопил его вернуться в зал. Ван Ян откликнулся, взял кубок, встал и пошел обратно. А за время этого интервью была оглашена еще одна важная номинация. Лучшей актрисой в драме стала Николь Кидман за фильм «Часы». «Поздравляю, волшебный юноша, ты невероятен». Когда Ван Ян вернулся в зал, окружающие звездные коллеги с разных столиков поздравляли его. Николас Кейдж хрипловатым голосом промолвил: «Ян, ты меня поразил, поздравляю». Дженнифер Энистон, Дэвид Швиммер и другие главные актеры друзей, улыбаясь, говорили: «Обалдеть, невероятно». Ван Ян благодарил всех по дороге назад, а когда уселся за свой столик, то под поздравления и смех людей обнялся сперва с радующимся Робертом, затем с Джессикой. Он передал ей кубок, сказав: «Присмотри, пожалуйста, не позволяй мне его продать». Джессика, вращая в руках кубок и рассматривая его, счастливо вымолвила: «Угу, я хорошенько присмотрю». Не дожидаясь, когда они нарадуются, зал разразился горячими аплодисментами. На сцену вместе вышли отвечавшие за вручение награды Джефф Голдблюм и Калиста Флокхарт. Произнеся шуточное вступление, они под выкрики и аплодисменты зачитали список номинантов: «Ашмидте», «Район 9», «Часы», «Властелин колец», «Две крепости», «Пианист». Лучшим фильмом, драма, на 60-й краткой церемонии «Золотого глобуса» становится. Калиста под взорами почетных гостей и бесчисленных телезрителей открыла конверт, и Джефф Голдблюм громко прочитал результат: «Часы». Вслед за раздавшейся пафосной музыкой все звездные гости зааплодировали и загалдели. Члены съемочной группы «Часов» подскочили со своих мест в возбуждении. Николь Кидман, Мерил Стрип, Джулианна Мур, режиссер Стивен Далдри, продюсер Скотт Рудин. Все пылко обнимались и обменивались поздравлениями, затем толпой направились к сцене получать награду. Люди за столиком района 9 тоже улыбались и хлопали в ладоши, поздравляя с победой своих соперников. Ван Ян почувствовал обиду. Роберт, Стивен Маккарми, Шон Уолш с трудом скрывали разочарование. Пускай они уже заработали две значимые награды, награда за лучший фильм – это высшая оценка всему фильму и всей съемочной группе. Получив утешительные похлопывания по плечу от Джессики, Ван Ян улыбнулся ей: «Я в порядке». Он взял бокал и выразил уважение основным создателям района 9. «Вы самая лучшая команда. Спасибо за ваши старания в течение целого года. Ваше здоровье. Ура!» Роберт, Стивен и остальные подняли бокалы и чокнулись. Несмотря на грустный осадок, они с необычайным удовольствием осушили свои бокалы. К Когда огласилась последняя номинация в кино, текущая церемония вручения «Золотого глобуса» официально подошла к концу. В области кино «Часы», «Адаптация» и «Район 9» завоевали по две награды, а «Чикаго» получил наибольшее число наград – 3 штуки. Тем не менее, самые значимые 4 награды были поделены между «Часами» и «Районом 9». Кто в этом году стал главным победителем, сложно точно сказать. По окончании церемонии лауреаты встали перед серовато-синей декоративной стеной, что располагалось в закулисье и, держа в руках увесистые кубки, позволили журналистам их совместно сфотографировать. Сверкали ослепительные вспышки, от которых с трудом открывались глаза, непрерывно раздавались щелчки, напротив длинной стены собралось несколько десятков журналистов. Они предлагали разные идеи. «Ян, Дауни, обнимитесь, сделаем пару снимков». «Окей». Ван, Ян и Роберт обняли друг друга за плечи и подняли кубки, широко улыбаясь. Пока журналисты хлопотали, Роберт прошептал: «Ян, у нас еще будет шанс посотрудничать, не так ли?» Ван Ян без раздумий ответил: «Разумеется, мы тот тип людей, что с возрастом становится только круче, будет уйма возможностей посотрудничать». Роберт захохотал: «Это будет блокбастер», именно эти слова Ван Ян сказал ему, когда они сидели в тюрьме. Ван Ян усмехнулся и сделал жест, будто бьет Роберта кулаком в челюсть, говоря: «Не беспокойся, если будет не блокбастер, тебя не позову». Роберт согласно задрал подбородок, как бы подвергнувшись удару, и промолвил: «Тогда я жду». Далее Ван Ян сфотографировался с новоиспеченной лучшей актрисой Николь Кидман. Поскольку он был достаточно высоким, Николь Кидман, носившей туфли на высоком каблуке, с ее ростом 178 сантиметров, не пришлось подгибаться, чтобы выровняться. Ван Ян держал ее за тонкую талию, она обнимала его за плечи, оба человека, улыбаясь, смотрели в объективы камер, снова раздались щелчки. Затем Ван Ян сфотографировался совместно с Рене Зеллвегер и Робертом. По окончании фотосессии церемония, похоже, полностью завершилась, но в реальности это было не так, звезды пока не спешили покинуть отель «Хилтон», потому что только что начались разные поздравительные вечеринки. Вечеринка от независимой кинокомпании Miramax, создавшей «Чикаго и часы» и являвшейся крупнейшим победителем в этом году, вечеринка от телеканала «ХБО». На самом деле эти вечеринки нельзя было считать вечеринками, это по-прежнему была площадка для показа звезд и знаменитостей, информационное место, где журналисты делали снимки и брали интервью. Будь то такие гигантские информационные агентства, как Associated Press и Reuters, или крупные газеты, желтая пресса и развлекательные сайты, все хлопотали над поиском подходящего материала и ценных фотографий. Помимо лауреатов и номинантов, на вечеринках также присутствовали в еще большем количестве неприглашенные на «Золотой глобус» звездные исполнители, выдающиеся люди, модели. Хоть Ван Ян и жаждал всем сердцем вернуться домой и разделить радость за криками и смехом вместе с родными и друзьями, которым он был по-настоящему дорог, даже общение в блоге с фанатами принесло бы больше удовольствия, чем такое брожение по вечеринкам, однако он и Роберт все-таки собирались поприсутствовать. Таково было правило игры в индустрии. Лауреаты притягивают к себе вспышки камер журналистов, вспышки в свою очередь притягивают внимание, проигравшие или не номинированные на «Золотой глобус» звезды могут увеличить экспозицию и в то же время обзавестись новыми друзьями. Организаторы вечеринок могут, раскошелившись, заработать себе известность, и журналисты получат желаемые вещи от гостей. Образуется целостная производственная цепочка. Даже если бы немощный старик Мартин Скорсезе выиграл «Золотой глобус», он бы в любом случае посетил эти вечеринки. Тем более среди победителей этого года был самый молодой волшебный юноша. Отсутствие человека на вечеринках, если на то нет серьезных причин типа семейных обстоятельств или неожиданного обморока, будет означать высокомерие, неискренность и испорченные отношения. В любой сфере деятельности и окружения испорченные отношения определенно не есть что-то хорошее. К тому же журналисты не смогут получить от такого человека фотографии и новости, из-за чего, естественно, разозлятся, их симпатия пропадет. В таком случае чего ради им впоследствии говорить о тебе добрые слова и помогать тебя пиарить, поэтому лауреаты вынуждены присутствовать. Конечно, в этом нет ничего обидного. Само получение награды – радостное событие, почему бы не пойти и не отпраздновать это дело, при том, что это только увеличит твою популярность. Пусть даже Ван Ян не слишком-то и хотел посещать подобные бессмысленные мероприятия высшего общества, Это всего лишь на один вечер, не более. Он не был Марти Макфлоем из «Назад в будущее». Ван Ян вместе с Джессикой сперва посетил вечеринку Мирамакс, немного пообщался с журналистами и лауреатами, не притронувшись ни к какой еде и напиткам, после чего направился в другой зал отеля, где проводилась вечеринка Хбо. Прошла еще одна фотосессия перед декоративной стеной, но в этот памятный вечер двое людей с радостью фотографировались. Войдя в большой яркий зал, они со всеми общались, принимали поздравления от окружающих и сами поздравляли окружающих. «Волшебный юноша, район 9 потряс меня до глубины души. До сих пор не верю, что тебе всего 22 года. В любом случае поздравляю тебя. Волшебный юноша, нам надо бы посотрудничать, как выпадет шанс». Ван Яна в укромном углу зала без конца бомбардировали звезды и знаменитости. Он приветствовал их либо перебрасывался с ними шутками. Только один уходил, как подходил следующий или пара влюбленных. Ван Ян, не прекращая, общался и говорил спасибо, перед его глазами то и дело менялись лица. Одни артисты были ему не очень знакомы, других он любил, например, Мерил Стрип, Дженнифер Энистон и Брэда Питта. «Волшебный юноша, ты молодец». В это время подошла Сара Джессика Паркер в черном вечернем платье и, показав большой палец, с улыбкой тихим голосом сказала: «Хорошо, что ты навалял этому дурню». Ван Ян не удержался от смеха, не зная, что следует ответить. «О, такому человеку, как он, нельзя не навалять». Он заметил морщины на улыбающемся лице Сары и невольно вздохнул про себя. Красавица, как и дурень, тоже постепенно старела. Продолжая бить его, не давая ему вставать на прежний путь, призвала его Сара и, увидев, как Роберт издалека бросил на нее взгляд, с улыбкой добавила: «Не говори этому дурню, что я тебе сказала». Договорив, она направилась к беседовавшим Кристин Дэвис и Ширил Хайнс. Когда Ван Ян уже собрался пойти к Джессике, которая общалась с несколькими девушками, его вдруг окликнула молодая девушка в белоснежном коротком платье, с золотистыми волосами, черными тенями на веках и красной помадой на губах. То была Пэрис Хилтон. Она подошла к Ван Яну и весело промолвила: «Поздравляю тебя, Ян. Когда я услышала, как Том Хэнкс выкрикнул твое имя, я...» Она вскинула руки вверх и засмеялась. «Ух, я вот так подпрыгнула, это просто невероятно. Спасибо». «Я и сам был поражен», — со смехом отозвался Ван Ян. На протяжении рождественских каникул в прошлом году он постоянно отказывался от приглашений Пэрис Хилтон. В итоге она не стала дальше навязываться. Как-никак жизнь у нее и без того была шикарной. Но увидев сейчас ее явно флиртующий, соблазняющий взгляд, Ван Ян прыснул про себя и подумал: «Подруга, ты меня слишком недооцениваешь». Пэрис кокетливо провела рукой по своим волосам, чуть выпятила губы и чарующим голосом произнесла: «Давай как-нибудь поужинаем вместе, у меня столько вопросов про кино, хотела бы получить советы от лучшего режиссера». Ван Ян отвернулся и поглядел в другую сторону, затем опять посмотрел на нее и, желая избежать лишней болтовни, сказал: «Если есть какие-то вопросы, можешь мне позвонить. Я в последнее время сильно занят, знаешь, скоро начнутся съемки моего нового фильма, времени совсем нет». Он пожал плечами и прямо заявил: «И еще, Пэрис, в кое-каких вещах я не заинтересован». «Вот как?» Пэрис тут же сделала глубокий вдох, чувствуя, как закипает изнутри. «Ох уж этот мальчишка, черт!» Ей так и хотелось сказать: «Не заинтересован? Да кем ты себя возомнил? Считаешь себя крутым? Но кто такой волшебный юноша? Самый молодой лучший режиссер, самый молодой мультимиллионер, владелец-блогер, чье состояние уже достигло 1 миллиарда долларов. И хотя ему не сравнится с состоянием ее семьи, он 22-летний паренек, создавший свое благополучие с нуля». Она вынуждена была признать, что он и впрямь крутой. Глядя на его крепкую, высокую фигуру и здоровое, привлекательное лицо, Пэрис усмехнулась и беззаботно кивнула: «Ладно, тогда до следующего раза, так или иначе, у меня есть твой номер». Сжав губы, она продемонстрировала свою фирменную улыбку, после чего развернулась и, стуча каблуками, ушла прочь. Ван Ян не успел сделать и шага, как его сразу окликнул кто-то другой. А стиснувшая от возмущения и раздражения зубы Пэрис нахмурилась, увидев неподалеку впереди шатенку в фиолетовом вечернем платье, которая в данный момент увлеченно разговаривала с Кейт Хадсон и еще несколькими девушками. В руках у шатенки был золотой глобус, лицо выражало радость и счастье. «Джессика». В глазах Пэрис внезапно загорелся огонек. Видимо, она придумала, как вымести злобу. Она подошла и, улыбаясь, поздоровалась. «Привет, могу я присоединиться?» «Конечно», — отозвались одетая в коричневое платье с открытым декольте Кейт Хадсон и остальные девушки. Но Джессике не нравилась эта женщина, которая явно соблазняла ее парня ходить на сторону, поэтому она решила уйти. Однако в этот момент Перес вдруг посмотрела на нее и захохотала. «Джессика, почему ты такая растяпа? Видела фотографии с твоим падением? Ха-ха». Джессика тотчас оцепенела. Неосведомленные Кейт Хадсон, Энни Гест и другие приняли недоумевающий вид. Понимая, что Перес специально издевается над ней, Джессика пришла в легкое смятение. Она крайне смущенно склонила голову на бок и объяснила, когда днем шла по закулисному коридору, то споткнулась и упала. «И впрямь растяпа, у меня постоянно так, будто я какая-то идиотка». В ушах смутно раздался смех. «Ты в самом деле мелкая мышь». Она невольно ухмыльнулась и пошутила. «Повезло, что не разбила себе голову, иначе бы некрасиво вышло во время получения награды». Она подняла кубок за лучшую режиссуру. Кейт Хадсон и другие девушки захихикали. Кейт сказала: «Засняли журналисты, да уж, не повезло, но, Джессика, не придавай этому значения, тут нет ничего такого». Энни Гест же, словно открыв Америку, с приятно удивленным взглядом вымолвила: «Оказывается, ты и вправду послужила прототипом Хани. Ха-ха, идиотка, идиотка», запрокинув голову назад, громко захохотала Перес с глумливым выражением лица и дрожащим голосом сказала: «Интересно, интересно, ха-ха-ха, увидите снимки, и все поймете». Джесси упала очень, очень классно, как, о, она, ха-ха. По мере того, как раздавался этот раздражительный, глумливый смех, улыбка на лице Джессики постепенно застыла, ей стало крайне неловко, она чувствовала себя не в своей тарелке. Она хотела вмазать кулаком по исказившемуся от смеха лицу и была уверена, что скорости ее удара хватит, чтобы Перес не успела увернуться. Но ей нельзя было так поступать. «Знаешь что, волшебный юноша этим вечером прекрасен, но ты...» Перес подняла левую руку и потерла большой палец об указательный. «И впрямь чутко похожа на идиотку. Ах-ха-ха». С этими словами она опять разразилась безудержным смехом. «Спасибо за комплимент». Неожиданно раздался за спиной холодный голос. Смех Перес резко оборвался. Джессика плотно сжала кубок, нежным взглядом уставившись на лицо напротив. Она чувствовала, как в глаза ударила некая энергетика. Не желавшие вступать в перепалку Кейт и другие девушки поздоровались. «Волшебный юноша, Ян». Ван Ян подошел прямо к Джессике, взял ее за руку и повернулся к остолбеневшей Перес. Несмотря на сдерживаемое им пламя гнева, у него был такой свирепый взгляд, точно он собирался прикончить кого-то. Пускай ему не было полностью известно, что тут недавно происходило, того ехидного смеха хватило, чтобы понять положение дел. «Вот стерва, не знаю, все ли у тебя в порядке с головой», угрюмо произнес Ван Ян и указал пальцем в сторону, «но попрошу тебя уйти, убирайся. Как бы то ни было, мисс Хилтон, я уважаю твой беспорядочный образ жизни и прошу тебя уважать мой старомодный, но веселый образ жизни. Незачем портить друг другу жизнь, поэтому больше не тревожь ни меня, ни мою девушку. В противном случае будешь валяться у меня на земле от побоев, я не посмотрю, что ты девушка, ясно». Перес застыла, точно парализованная, и раскрыла рот, не в состоянии что-либо сказать. Кейт Хадсон и остальные девушки невольно ахнули. Джессика сжимала большую грубую руку, глаза наполнились влагой, но не из-за того, что Перес как-то задела ее, а потому, что вспомнила детство. Последние несколько лет он постоянно защищал ее, как Супермен. «Ты не знаешь, насколько сильно я ее люблю. Если она похожа на идиотку, то ты на кого похожа? Не знаю, но мне все равно». А теперь, Ван Ян вдохнул поглубже и произнес по слогам: «Пошла вон, ты неисправим». Глаза Перес тоже покраснели. В присутствии стольких девочек быть обруганной волшебным режиссером, который с ней одного возраста, беспорядочный образ жизни, не тревожить его, побьет ее, а что он в конце имел в виду? Перес заметила на себе странные взгляды окружающих, они о чем-то думали. Транжира, избалованная девица, развратница, дура, шлюха. Ван Ян в этот момент пожал плечами, приподнял руку Джессики и, поцеловав в тыльную сторону ее кисти, усмехнулся. «Спасибо, но многие говорят, что я невероятен». Джессика невольно засмеялась, Кейт Хадсон и другие девушки заулыбались. «А-а», от гнева грудь Перес начала резко вздыматься и опускаться. Она топнула ногой, развернулась и, цокая каблуками, скорым шагом удалилась. Почему все ее обижают? Почему? Аво! Воскликнула Кейт Хадсон и немедленно захлопала в ладоши. Энни Гест пробормотала. Круто. И почему у нее нет такого парня? Остальные девушки тоже горящим взглядом смотрели на Ван Яна, наперебой комментируя. Ты ведь не ударишь девушку, правда? Ой, надеюсь, журналисты этого не заметили. Ян, ты действительно мой кумир. Спасибо, спасибо, огромное спасибо. Улыбнулся им Ван Ян и потянул Джессику к дивану, но та сказала. Ян, я хочу домой. Это никак не связано с Пэрис. Я вдруг почувствовала дикую усталость. Давай домой, хватит с нас вечеринок. Ван Ян, разглядывая ее спокойное милое личико, кивнул. Ладно, поехали спать. Глава 193. Видали такого лучшего режиссера? Золотой глобус завершен. Родился 22-летний лучший режиссер. Лос-Анджелес Таймс. Волшебный юноша бьет пылившийся 30 лет рекорд Копполы и становится самым ослепительным молодым режиссером. Нью-Йорк Таймс. Дауни-младший и Николь Кидман получают награды за лучшие мужскую и женскую роли. Ван Ян совершает чудо. Британская газета Гардиан. Это исторический момент. Он подарок текущего столетия. Сан-Франциско Кроникл. С древности известно, что герои берутся из молодежи. Ван Ян большой молодец. Гонконгская газета Пледейли. Режиссер китайского происхождения Ван Ян завоевывает золотой глобус за лучшую режиссуру. Китайская газета Жиньмин Жибао. Пачки свеженапечатанных газет завалили товарные полки. Обложки развлекательных изданий крупных и желтых газет различались, но почти повсюду были люди в черных костюмах и красивых вечерних платьях, что с восторженными улыбками высоко вздымали кубки в форме золотого глобуса. Практически половину таких обложек занимал высокий, привлекательный, молодой брюнет. Награда в его руках была вовсе не за лучшую мужскую роль второго плана или лучшую мужскую роль, а за лучшую режиссуру. Это-то и вызвало сенсацию. Если для актера получение награды в 22 года – это великое достижение, то что уж говорить о режиссере. И действительно, все, кто читал данную новость, приходили в шок. Известность волшебного юноши взлетела до небес. Если бы он был акцией, пожалуй, его стоимость увеличилась бы за ночь в несколько раз. Киноманы в интернете громко выражали одобрение по поводу режиссерской награды. Хотя были и те, кто выражал недовольство и задавался вопросом. Волшебному юноше пожаловали золотой глобус все-таки за его заслуги или ради сенсаций. Я абсолютно согласна с тем, что волшебный юноша заслужил награду. Он великолепен. Разве есть причины не давать ему награду? Возраст. Так воодушевленно написала пользователь Катрин в соответствующем обсуждении на Yahoo. Многие другие пользователи поддержали. Наградить Мартина Скорсезе, чтобы остальные успокоились. Волшебный юноша сделал унылый золотой глобус намного интереснее. Волшебный юноша – гордость нашей молодежи. В то же время на различных развлекательных сайтах звучало множество протестов. Тилфер с молодым мужчиной на аватаре написал: «Ван Ян победил всего лишь за счет молодости. Жюри хотело тем самым привлечь к себе внимание». Тансент написал: «Мне просто не нравится видеть, что он встал перед Копполой». Мэтт написал: «Эти журналисты слепили из Ван Яна чудо. Никогда не смотрел его фильмы и не буду». Джон кричал: «Сдохни, Ван Ян». Многие, если не любили волшебного юношу, то ненавидели его. В голосовании Yahoo, как вы смотрите на то, что Ван Ян получил золотой глобус за лучшую режиссуру? 56% людей выбрали «доволен», «нет претензий», 40% выбрали «против», «это ошибка», оставшиеся 4% выбрали «мне все равно». Какое бы ни было общественное мнение, после оглашения результатов текущего золотого глобуса Ван Ян стал самой популярной и самой обсуждаемой личностью. Киноманы со всего мира знакомились с его биографией и изумленно восклицали: «Боже мой!» Конечно, «Золотой глобус» не был личным шоу волшебного юноши, настоящие экранные звезды тоже пользовались высокой популярностью, например, Николь Кидман как лучшая актриса и благодарственная речь Роберта Дауни-младшего горячо обсуждались в обществе. Поскольку теперь Ван Ян и Роберт оба владели наградами, прежде намеревавшиеся поглумиться над двумя людьми СМИ, естественно, отказались от своей затеи. Им лишь оставалось пойти по трогательному пути. Успешное избавление от наркотической зависимости послужило мотивирующей историей, а привлекавшие внимание светские темы не были проигнорированы, к примеру, прежние отношения Роберта и Сары Джессики Паркер. После его благодарственной речи, в которой он попросил прощения, СМИ вытащили наружу их прошлое. Во время интервью Роберту задали вопрос на эту тему. Он прямо заявил: «Сара замечательный человек. Когда-то я ее обидел, мне грустно и страшно за прошлого себя. Сейчас она счастлива, и я этому рад. Поздравляю ее с материнством». Сара же в свою очередь сказала: «Я довольна тем, что увидела, когда он не смог исправиться. Все остальное завершилось 12 лет назад, незачем поднимать тему». Несколько желтых газетенок наглым образом предположили: волшебный юноша и Дауни собираются совершить каминг-аут, но по сравнению с этими скучными, совершенно безосновательными новостями, которые фанаты закидали бы тухлыми помидорами, куда больше внимания заслуживала настоящая возлюбленная волшебного юноши и любимица Америки. Это был самый сексуальный неудачный дубль на текущем золотом глобусе. Джессика Альба споткнулась и упала в закулисье отеля «Хилтон». Журналисты, что дежурили в закулисье, сделали несколько десятков снимков в высоком разрешении, на которых был идеально запечатлен весь процесс. Она, улыбаясь, идет по коридору, здоровается с журналистами, затем проходит пару шагов, как вдруг падает лицом на пол. Она быстро встает, от неловкости вся заливается краской, быстрым шагом, прикрывая лицо, уходит прочь. Получившие эти фотографии СМИ по-разному отреагировали на произошедшее. Желтая газета «Голливудское шоу» опубликовала снимки, где в момент падения у нее удивленный вид. Глаза выпучены, рот широко раскрыт. К фотографиям была сделана подпись: «Где же мой волшебный юноша?» В статье шутили: на прошлогодней рождественской битве НБА волшебный юноша опрокинул на пол подлетевшего Нила, чем избавил Джессику от резкого столкновения, но на этот раз ему не удалось уберечь ее. На странице газеты также была фотография лежащей на полу Джессики спиной кверху, к ней был подрисован пузырь, выражающий ее мысли. «Может, стоит притвориться, будто я упала в обморок», в конце статьи написали. Ян стал лучшим режиссером, а Джессика в своей манере заранее отпраздновала это. Одни СМИ делали стандартные репортажи на эту тему, другие весело подтрунивали, третьи даже слегка издевались. Киноманы в интернете тоже высказывали разное мнение. Фанаты Джессики, разумеется, твердили, что это сущий пустяк, кто никогда не падал по неаккуратности. Кто-то же злорадствовал и писал оскорбительные речи, например, давно сходившие с ума от Ван Яна фанатки, у которых появился шанс как следует поглумиться над Джессикой. «Извините за выражение, но она точно тупая жирная свинья», использовала унизительное выражение в комментариях к посту с фотографиями Кейтлин Го. Эмилия, как бы досадуя, написала: «Джессика, ну что я могу тут сказать про тебя? Ты превратила идеальный вечер волшебного юноши в неидеальный». Бриттани написала: «Вот уже несколько лет я все надеюсь, что однажды прочитаю в газете новость, что Ян расстался с этой дурочкой. Почему этого до сих пор не произошло?» Кроме того, некоторые фанаты уже мечтали, что волшебный юноша сойдется с кем-нибудь из объекта сплетен, например, с Натали Портман, Рэйчел МакАдамс, а многие фанаты Джессики поддерживали эту мысль, желая, чтобы она снова была свободна и не состояла в отношениях. Но еще больше людей, фанаты, которые искренне желали Ван Яну и Джессике счастья, выступали против всех этих высказываний. Неужели кому-то хочется, чтобы еще одна влюбленная пара, дружившая с детства, оказалась разрушена? С тех пор, как расстались Бритни Спирс и Джастин Тимберлик, Ван Ян и Джессика стали самой яркой парой молодого поколения. Дружат с детства, встретились после долгой разлуки, верны друг другу, сладостные отношения. Несмотря на их несравненно прочную любовь, их уличные фотографии пользовались популярностью. Такие фанаты были абсолютно против того, чтобы эта сказочная пара распалась. Сам же Ван Ян прокомментировал это событие в своем блоге весьма просто: «Вау, кто эта девица? Вам она не кажется милохой? Я влюбился в нее». Пленительный свет февральского солнца залил гостиную, Дэн неспокойно лежал на диване, взгляд как будто был немного тоскливый, чья-то рука медленно теребила его большие уши. Джессика, облокотившись о спинку дивана, рассеянно пялилась в телевизор, по каналу шел какой-то документальный фильм. Она нахмурилась, как можно было так упасть. Подумав о тех репортажах и комментариях, Джессика неестественно поерзала на диване и, поглаживая Дэнни по голове, как будто услышала тот пронзительный смех. Она подставила подбородок между указательным и большим пальцами правой руки, затем зажала рот ладонью и тихо вздохнула. Опиравшийся о стену неподалеку Ван Ян со скрещенными руками на груди тоже нахмурился. Он уже много чего сказал, чтобы утешить и развеселить ее, призывал ее не принимать близко к сердцу те никчемные высказывания, но у нее по-прежнему было плохое настроение. Ее повседневные разговоры и смех сменились задумчивым оцепенением, весь дом погрузился в уныние. «Как быть?» Ван Ян, поразмыслив, подошел и с улыбкой произнес: «Лапочка, давай погуляем». «Не хочу гулять», — ответила ему слабой улыбкой Джессика и, видя, что он присаживается, оттолкнула его двумя руками. «Ян, я говорила тебе, я в порядке, занимайся своими делами, я правда в порядке». Она самодовольно задрала подбородок и засмеялась. «Мне плевать, что говорят другие, ха-ха». Ван Ян уселся поудобнее и обнял ее за талию, сказав: «Я сейчас ничем не занят, у меня ведь много продюсеров. Понимаешь, мне нет нужды зачем-либо следить». Он взял пульт, выключил телевизор и с воодушевлением предложил: «Давай походим по магазинам». Увидев, что она равнодушно покачала головой, он продолжил: «Позагораем на пляже, полазим по горам, посетим парк развлечений, бар, или вечером в ночной клуб, поехали в другой город». «Нет, Ян», — зажала ему рукой рот Джессика, скромно улыбнувшись, — «я сейчас никуда не хочу, хочется только посидеть дома». Она подтянулась, поцеловала его в щеку и нежно промолвила: «Ян, я все понимаю, спасибо тебе, но я действительно в норме. Я немного расстроена, но ничего страшного. Завтра станет лучше, поверь мне. Пойду позанимаюсь кунг-фу». С этими словами она встала и направилась в сад. Ван Ян беспомощно пожал плечами и поглядел на оттопырившего уши Дэнни, спросив: «Дружище, что делать?» На лужайке стоял красный деревянный манекен для тренировок. Джессика с выкриками безостановочно наносила по нему удары руками и ногами, в глазах горело пламя. Неизвестно, кого она представляла на месте манекена. «А-а-а!» — громко выкрикнув, она задрала левую ногу и совершила резкий пинок. От удара манекен с глухим шлепающим звуком отклонился назад, собираясь опрокинуться, а сама Джессика покосилась на бок и тоже чуть не повалилась на земь. «Боже!» — воскликнула она и поспешила подтянуть обратно манекен, после чего вытерла лоб, вздыхая. Сидевший вдалеке на деревянном стуле Ван Ян при виде этой картины едва не рассмеялся. «Она такая милая в каждом своем движении, зачем расстраиваться?» Пускай она и сказала, что сама восстановится, он ни минуты не желал видеть ее мрачной. Пока Ван Ян обдумывал решение, неожиданно завибрировал мобильник в кармане. Он достал телефон, чтобы ответить на звонок. Должно быть, звонил кто-то из друзей поздравить его. На экране высвечивалось имя Натали. Та уже давно прислала поздравительное сообщение. Ван Ян ответил на звонок. «Привет». Натали тут же возбужденно защебетала: «Привет, лучший режиссер, ты псих, вау. Это правда, я снимусь в новом фильме лучшего режиссера, в главной роли. Ха-ха, я не ошиблась, согласившись на роль. Поздравляю тебя». «Спасибо». Ван Ян, наблюдая за непрерывно размахивавшей ногами и кулаками Джессикой, почувствовал себя так, будто у него обострилась болезнь и ему следует обратиться к врачу, поэтому спросил: «Натали, ты в курсе случившегося с Джессикой?» «Я про падение». Натали хмыкнула со смешком: «Видела, а что такого?» «О, дай угадаю, она расстроена». Ван Ян поднял глаза к небу, сказав: «Да, я долго утешал ее, но все без толку. Посоветуешь, как можно развеселить ее?» «Вот дерьмо, ты разве не знаешь, что я добиваюсь твоего сердца, и ты хочешь, чтобы я помогла утешить твою девушку?» — вымолвила Натали шокированным голосом. Ван Ян невольно хихикнул. «Так поможешь?» После нескольких секунд тишины из мобильника донесся протяжный вздох Натали, она пролепетала несколько раз подряд: «Ладно», — и произнесла: «Хорошо, я понимаю, что пока у меня нет шансов, но кто знает, как все обернется в будущем. Близкие друзья должны помогать друг другу, как же это порой бесит, но помочь другу утешить его красивую подружку – это неплохой опыт». Натали захохотала, после чего вдруг спросила: «Знаешь, почему кто-то хочет стать актером, почему ему нравится быть актером? Не говори мне про славу и деньги, я имею в виду тех, кто с детства этого хочет, кому лет 6-7, что они знают?» Ван Ян понимал, что на этот вопрос незачем отвечать, и позволил Натали дальше говорить. «Ага, знаешь, в детстве я очень любила слоняться по улицам, потом обращала внимание, не смотрит ли на меня кто-нибудь. Если кто-то смотрел, мне казалось, что этот человек наверняка думает: ух ты, какая очаровательная девочка». Натали посмеялась и продолжила: «Это моя история, но не Джессики». «Окей», — настал черед врачебного диагноза. Она кашлянула и строго произнесла: С точки зрения психологии, многие актеры любят театральное искусство и занимаются ими потому, что детство у них было так себе, насыщено неприятными моментами. Они хотят стать другими людьми, не желают быть собой, а красивые, привлекательные актеры в телевизоре и на киноэкране, а также впечатляющие истории вызывают у них желание. «Вау, я хочу стать актером». Джессику в детстве постоянно обижали, Ван Ян обернулся и, глядя на запыхавшуюся от тренировки Джессику, безнадежно пожал плечами. «Какое-то время я защищал ее, но она переехала в Лос-Анджелес, затем ее опять начали обижать. Я знаю о вашей истории, потому и заговорил об этом типе людей. Черт, и вот тут-то я проигрываю ей». Как будто разгневавшись, выругалась Натали, после чего выдохнула и спокойно продолжила. «Проще говоря, подумай, почему они хотят стать другими людьми. Основная причина в том, что им не хватает самопризнания, никто не хвалит их, не говорит им: «Ты большой молодец», никому нет до них дела, в итоге им не хватает сил признать собственное «я», поэтому им хочется стать другими людьми. Раззадорившись, Натали захохотала и сказала: «Все это и есть самопризнание. На самом деле они вовсе не хотят становиться кем-то другим, а надеются, что смогут получить семью, друзей, одобрение и заботу окружающих. Уродина хочет, чтобы все называли ее красивой. Человек, с которым никто не играет, хочет, чтобы с ним играли. Человек, чей день рождения никто не помнит, ждет, что кто-нибудь ему скажет: «С днем рождения», — она усмехнулась. «Если 10 с лишним лет назад ты говорил Джессике, какая она красивая, играл с ней, защищал ее, догадываюсь, ты все это делал, знаешь, почему она по уши влюблена в тебя? Хи, думаешь, на то нет причины? Хочешь сказать, что если бы все это делала ты, то она была бы по уши влюблена в тебя?» Ван Ян со смехом покачал головой, но то, что упомянула Натали, он в прошлом действительно все делал. Та коробка с лепешками все-таки была первым подарком от одноклассника на ее день рождения. Пожалуй, именно поэтому после почти 10 лет разлуки Джессика до сих пор помнила его. «Это так не работает. Она не лесбиянка, и я тоже, но мы бы стали самыми лучшими подругами». Вероятно, представив, как они обнимают друг друга за плечи, Натали не удержалась от смеха и спустя некоторое время всерьез произнесла: «Поэтому понимаешь, почему звездам нравится проходить по красной дорожке? Потому что так их окружают вспышки камер, они могут получить мощное чувство признания. Но порою признание тысячи, десяти тысяч, миллиона человек не сравнится с признанием одного человека». Натали сделала паузу и с улыбкой сказала: «Человека, который Джессике по-настоящему дорог и для которого она по-настоящему старается доказать свою ценность. Обычно такой человек первым ее признал, поэтому она хочет получать все больше одобрения от него и не хочет разочаровать его, желает доказать, что он был прав, доказать, что она молодец. Это как пирамида, а точнее как кости домино. Этот человек стоит в самом начале. Если его признание упадет, ее самоуверенность, пам-пам-пам, без его похвалы она не станет по-настоящему счастливой. Знаешь, кто этот человек?» Джессика тем временем, запыхавшись, прекратила заниматься. Поглядывая, как она подошла к Фермиане и села на качели, Ван Ян нерешительно вымолвил: «Я, возможно, ее папа», — захохотала Натали и серьезно сказала: «Если нет насилия со стороны отца, то у девушки с несчастливым детством может в той или иной степени выработаться комплекс Электры, поскольку папа защищает ее, дает ей чувство безопасности. Но ты длинноногий дядюшка, поэтому ты прав. Не смотри на то, что Джессика какой-то популярный молодежный айдол. Думаю, она больше всего жаждет заполучить твое признание. Вот в чем проблема твоей девушки. Комплекс Электры, влечение дочери к отцу. Длинноногий дядюшка, роман Джину Эпстер, где рассказывается про девочку-сироту, у которой появляется опекун по прозвищу Длинноногий дядюшка, с ним у нее завязываются романтические отношения». Выслушав анализ Натали, Ван Ян тут же что-то понял, но не мог сразу ухватиться за мысль. Он, недоуменно насупившись, промолвил: «Я признаю ее, я говорил много утешительных, похвальных слов. Поначалу она была в порядке, но потом объявилась эта чертова Пэрис Хилтон, еще и в интернете что попало пишут». Он рассказал, что произошло на вечеринке. «О, вот как, но, по-моему, это ты виноват», — в голосе Натали слышалось сожаление. «Должно быть, в компании с тобой она испытывает давление. Это давление могут оказывать Хилтон, Пресса, интернет, даже она сама. Пусть она и знает, что ты ее любишь, но что с того? Без твоего признания она подсознательно ощущает, что рядом с тобой не имеет никакой ценности, вследствие чего она, с одной стороны, падает духом. Ох, я ни на что не гожусь, с другой стороны, она тревожится. Лишусь ли я Яна? Чем сильнее она тебя любит, тем большее давление испытывает. Впрочем, это нормально, я рядом с тобой тоже испытываю давление. Ты сумасшедший тип, но все-таки я хочу быть с тобой, ха-ха. Рассмеялась Натали и зловещим тоном сказала. Говорю тебе, стоит мне позвонить Джесси и заявить ей. Ты ведь понимаешь, насколько ты никчемная, как она окончательно сломается. Но тогда мне суждено стать мерзкой девчонкой, подло отнявшей бойфренда, так что забудь. Натали, сломается она, сломаюсь и я. Покачал головой Ван Ян и посмотрел на неторопливо качавшуюся Джессику. Давление падает духом, он вдруг широко раскрыл глаза. Кино. В ушах смутно раздался всхлипывающий голос. «Я хочу с тобой снимать кино». Признание. Он тут же в наказание хлопнул себя по лбу. «Ты слишком красивая, ты не подходишь, разве это признание?» На тот момент казалось, что он успокоил ее, однако сейчас он осознал, что она всего лишь закопала обиду в своем сердце поглубже. Ван Ян с силой закусил губу. Он и впрямь довольно беспечно относился к ней, да и не только к ней, но также к своим родителям, даже к некогда живому старику. Он непрестанно был занят делами, двигался вперед, был поглощен работой, а родным и женщине, которые явно его любили, не уделял времени, чтобы позаботиться о них, сделать их счастливыми. Во что такая жизнь в конечном счете превратится? Правильно ли он поступал? Он невольно вспомнил, как на вечерних Хбо сказал Перис Хилтон про образ жизни. Обуреваемый хаотичными мыслями, Ван Ян нервозно почесал голову и спросил, «В таком случае какую программу лечения предлагаешь? Наверное, тебе не стоит так волноваться. У всех есть периоды плохого настроения, через несколько дней полегчает, потом останется ждать следующей критической точки». Услышав, как она выразилась, Ван Ян тотчас несогласно сказал, «Это не выход из ситуации, есть еще решение». Натали хмыкнула и как будто задумалась над решением. Спустя несколько секунд она бодро ответила, «Во-первых, продолжай давать ей знать, что ты любишь ее, развивай в ней достаточное чувство безопасности, тогда давление естественным образом пропадет, но не нужно добиваться этого одними словами. Во-вторых, признавай ее, пусть в глубине души она чувствует себя значимой. Люби ее, признавай ее, какие тогда проблемы? Что же до конкретных методов решения, то я не знаю, сам подумай, а во». Пораженно воскликнул Ван Ян, поняв, что тема разговора завершена, хотя по-прежнему испытывал досаду. «Ты лучше меня знаешь, как решить проблему с Джессикой, невероятно». Натали же совершенно не испытывала радости от того, что ее признали, она холодно усмехнулась. «Всего лишь психологический вывод, обычно он очень точный. Хочешь послушать мой анализ про тебя?» Ван Ян рассмеялся. «Нет, спасибо, но думаю, мне следует немного позаниматься психологией. Это здорово, ты настоящий любовных дел мастер». Натали же опять протяжно вздохнула и промолвила. «Я просто слишком хорошо знаю законы любви, поэтому меня трудно растрогать ухаживаниями. Мне нужен человек, который зацепит меня с первого взгляда, ты и есть такой человек». «Ха-ха». С этими словами она засмеялась и игривым голосом заговорила. «Знаешь, каким забавным ты был на том кастинге в кофейне. Ты потряс меня, лучший бешеный режиссер. Это Квентин Тарантино», — улыбнулся Ван Ян и встал со стула. «Ладно, мне надо подумать над решением. Спасибо тебе, Натали». Натали откровенно промолвила. «К чему церемониться? Проблемы моего друга, мои проблемы. Пока-пока». Убрав мобильник, Ван Ян посмотрел на все еще качавшуюся на качелях Джессику и, потирая подбородок, задумался. Очевидно, что лучшее признание – это снять вместе с ней кино. Он пообещал ей, что после команды МТ-21 займется этим. Вопрос заключался в том, какая роль ей подходит, и что ему сейчас еще хотелось снять. Про образ жизни не успел Ван Ян толком погрузиться в размышления, как вновь завибрировал мобильник в кармане. Он ответил на звонок. «Здравствуйте». «Ага, хорошо. Продолжайте работу над МТИ, мы должны растрогать их искренностью». Проговорив некоторое время, Он наконец завершил звонок и радостно сжал кулаки. Звонили по поводу команды МТ-21. Отель Caesars Palace уже согласился предоставить съемочную площадку. Видимо, популярности статус лауреата Золотого Глобуса за лучшую режиссуру заставили их принять окончательное решение. Но с МТ до сих пор велись переговоры. Ван Ян считал, что главная причина, почему съемочная группа 21 не смогла получить право на съемки там, заключалась в аморальном преподавателе МТИ, которого они придумали, а существование команды по блэкджеку при этом являлось реальным фактом. Поэтому после многократных заверений Ван Яна, что в фильме не будет ничего, что опорочит МТИ, и его детальных пояснений по поводу персонажа и сюжета, руководство МТИ уже начало колебаться. А если прибавить сюда лучшего режиссера, Ван Яну казалось, что у него высокие шансы переубедить это престижное учебное заведение.